to be hearing tomorrow to see whether or not there's any legal basis why you have to stay here. I'm not crazy. If it was up to you, would you like to leave the hospital tomorrow? I'd like to leave the hospital tomorrow because I've got things I got to do. What brought you into the hospital? I turned myself in at a 5150 because I felt like killing myself. Okay, so you came here voluntarily. Mm-hmm. So I could stop from killing myself. And what was going on that you felt like killing yourself? It was 3 o'clock in the morning. I couldn't sleep. All the same thoughts kept racing through my mind over and over and over again. I just wanted them to stop, period. Have you ever made any suicide attempts? Oh, yeah, I have. A couple of them when I was 19. Okay. Mm-hmm. Are you usually able to ask for help when you start feeling like that? No, I was never able to ask for help before. Okay, so this is a new thing. You're coming into the hospital. Yeah, okay. The way I came in here is unlike any other way I've ever come into a hospital. Ask people to please help me so I do not kill myself. Oh, Сейчас, товарищи, вы погрузитесь в гипнотическое состояние, и вам будет произведено антиалкогольное внушение. Сядьте поудобнее. Расслабьтесь. Закройте глаза. Спать. Сон. Глубже. Приятней погружайтесь в сон. Спать. Алкоголь является ядом для нервной системы и психики. Особенно при вашем неважном состоянии здоровья, алкоголь является ядом для всего организма. Глубже в сон. Даже сама мысль об алкоголе вызывает у вас ощущение неприятной реакции. Глубже спать. Глубже. Каждый из вас берет в руки стакан. Стакан с водкой. Попробуйте понюхать. Попробуйте понюхать. Поднесите к носу. Поднесите к носу. Нюхайте. Отвратительный запах. Отвратительная реакция. Спать. Спать. Сон. Сон. Спать. Легче. Легче. Легче стало. На счет пять выйдите из состояния внушения. Однако отвращение к алкоголю останется. Останется непреодолимо. Сейчас легко. Приятно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Почувствуйте себя легче, свободнее. Я наливаю водку. Отвратительную водку. Отвратительный запах. Водка, водка, водка.